и повезли по железной со штрафными на упокой. Тот фельдхебель много раз вызывал меня из вагону и учинял изгальство. А того не разумеет, что я есть раб Божий, и все могу стерпеть, яко сам Спаситель на кресте. Тятенька, родитель мой праведный, топереча проживаю я при городе Смоленске. Заставили меня робить при лазарете, как я отказался от винтовки. Кожинный день, тятенька, с войны привозят в лазарет солдатов и благородиев, у которых ноги оторваны, у которых руки, а у которых внутренности повреждены пулями или снарядами. Ужасть! Чистые упокойники. Я роблю при бане лазарета, дрова заготовляю, топлю баню, воду грею. Провизия есть и хадж добрый, но я живу воздержанием, особливо когда пост. Таскали меня к начальнику госпиталя при золотых погонах и сам без волосов на голове, а в один глаз вставлял стеклушка, когда меня разглядывал. Упал я им в ноги и возмолился, чтоб пощадил мою телесность. Высокое благородие вынул стекло из глаза и вопросил, какой я веры. В том кабинету, когда меня привели, сидели доктора, мужчины и женщины в белых халатах. Прописываю тебе, родитель мой, какие я ответы давал высокому благородию. Первонаперво спрос такой. По какой причине я, Боровиков, отказался брать в руки винтовку и не пошел убивать поганых немцев? Ответствую. Как я исповедую веру Филаретову и особливо Тополевый толк, то нельзя мне брать ружье самочинно без дозволения батюшки родителя моего, который старую веру соблюдает. И опять высокое благородие спрашивает, какая такая вера Филаретова и так же Тополевый толк? Ответствую, самого праведника у Филарета не видывал, царствие ему небесное. От родителя своего слышал, что Филарет на свет народился, а после сотворения мира Господом Богом и проживал в благости в земле, поморской, возле самого Спасителя. И где та земля, не ведаю, должно, где рай Господний, там и поморье, говорю. Все доктора в смех, а высокое благородие сказал, что земля поморская не там, где рай Господний, а в Российской империи, и за Поморье, говорит, надо воевать с немцами. Если дойдут немцы до Поморья и рай изничтожат, бери, говорит высокое благородие, винтовку и воюй за рай Господний, за Поморье. Смущение напало на меня, батюшка. Уж ли Поморье в нашем царстве-государстве? Не можно, то думаю. Сатана хитростью пеленает, чтоб с веры совратить. Сказал высокому благородию так. Про Поморье не ведаю, и где оно? Родитель мой сказывал, что праведник Филарет заповедовал единоверцам, смерть примите, а за царя, за бар и дворян не воюйте, потому бары и царь от нечистого народились. За такие слова высокое благородие шибко рассердился и сказал, что я не просто дурак, а дурак с коромыслом сицилиста, как наш Тимох вроде. Перепужался я до ужастев, и все молился Господу Богу, чтоб помиловал мою душу грешную. А высокое благородие приказ отдал